Сегодня ночью мы уйдем, куда хотим. Наш дом останется пустым и молодым. Твой день приходит так легко. На улицах нет никого. Когда приходит ночь и новая луна уходит из-под ног, тогда моя мелодия похожа на тебя. Твоя мелодия, как я. Трамвай отдаст тебе салют, махни рукой. Мне нравится сейчас быть здесь и быть с тобой. Твой день приходит так легко. На улицах нет никого. Когда приходит ночь и новая луна уходит из-под ног, тогда моя мелодия похожа на тебя. Твоя мелодия, как я. И они просты. Мы вместе будем навсегда, я и ты. Твой день приходит так.